Отец и Конна спали рядом. Было жарко, натоплено. Меховое покрывало было сбито к стене. Голая рука отца лежала на груди Куны. Ее лицо было прикрыто рукою. У Куны была одна нога согнута в колени. Атила увидел в красноватом сумраке белизну ее тела. Атила смотрел, внутри его все шумело, как река, которая несется через пороги. В него вошло нечто новое, чего он до сих пор не знал. Это длилось только одно тонкое, как волос, мгновение. Но этого было довольно, чтобы Мудюк проснулся, потому что его тело даже во сне всегда чувствовало сталь. Он успел отодвинуться, и нож Атилы только слегка боком скользнул по ребру. Притянув к себе за руку Атилу, Мудюк долго смотрел на его крутой лоб, но упрямые, как рога вихры. Понемногу брови у Мудьюга разошлись. Шрам опять стал белый. Он улыбнулся. «Так, это хорошо», — сказал он и отдал нож Атиле. «Теперь иди спать». Мудьюг говорил тихо. Куна спала. Атила опять посмотрел на нее. «Подожди», — сказал Мудьюг. Он подумал. «Я должен послать заложника в Рим. Ты поедешь туда завтра же. И с тобой поедет Адолб». Когда, спустившись с лестницы, Атила проходил через сени, он в темноте наткнулся на что-то. Рукой он узнал кадушку с медом. Она всегда стояла здесь. Еще вчера вечером он тайком брал отсюда мед, но сейчас ему показалось, что с тех пор прошли целые годы. Это кончилось и больше никогда не будет. В эту ночь Атила видел отца в последний раз. На другой день, когда Атила еще спал, Мудьюк призвал к себе Адолба и говорил с ним. Потом снова уехал на охоту. Вечером он гнался по лесу за кабаном. Было уже плохо видно. Мудьюк привстал в седле, чтобы метнуть в кабана, и на всем скаку ударился лбом о дубовый сук. Все засмеялись. Мудьюк тоже засмеялся и умер. Вместо него сел править его брат Актар. Атила и Адолб в это время уже были далеко от дома.